Как видим, Петр бездельничал не по ленности характера, а от того, что его попросту отстранили от любых дел. А поскольку со скукой нужно как-то бороться, нет ничего удивительного и в пирушках с офицерами, и в игре в солдатики, и даже в казни крысы. Все это от скуки. Помнится, 20 с лишним лет назад, когда наша геологическая партия оказалась на неделю без работы в отдаленной крохотной деревушке, и даже водку пить было скучно. Ради развлечения несколько взрослых, психически здоровых мужиков хоронили старый ботинок с траурным шествием, долгими речами над могилой, воздвижением монумента. Вот, кстати, о птичках, то есть о крысах. Историк Ключевский писал о Дашковой следующее. Когда она разошлась с Екатериной и удалилась в частную жизнь, то стала нелюдимой и, поселившись в Москве, редко с кем виделась, еще реже с кем разговаривала и ничем не интересовалась. Чтобы заполнить свой досуг, она, президент Академии наук, приучила к себе несколько домашних крыс, которые составляли ее общество. Страница 97. Смерть детей ее трогала мало, но судьба крыс делала ее тревожной на целый день. Но вернемся к Петру. В тех случаях, когда он все же пытался что-то делать, отношение к его попыткам было самое отрицательное. Историк Мыльников, автор объективной книги о Петре, приводит воспоминания тогдашнего генерал-прокурора Сената Шаховского, с явным осуждением вспоминавшего, как наследник отвлекал его от дел разными пустяками. Какими же? Оказывается, Петр посылал ему ходатайство в пользу фабрикантам, откупщикам и по другим, по большей части, таким делам. Другими словами, серьезно пытался заниматься экономикой, что встречало, увы, не поддержку, а отторжение. А в единственном случае, когда Петру все же удалось заняться чем-то серьезным, он проявил себя вовсе не дурачком. Весной 1756 года Шуваловы, чтобы отвлечь на всякий случай наследника от военных забав с галштинским отрядом, пробили у Елизаветы его назначение на пост главнокомандующего сухопутным шляхетским кадетским корпусом, тем самым, что основал Миних. На этом посту Петр как раз был толковым руководителем, относившимся к своим обязанностям всерьез. Сохранилась масса бумаг. Петр выбивает финансирование, налаживает работу корпусной типографии, заботится о расширении общежития казармы, в старой очень уж тесно, закупке амуниции, боеприпасов, оружия, мундирного сукна, лошадей, озабочен нормальным питанием кадетов, направляет в Сенат требования создать своего рода географическо-этнографическое описание России, дабы воспитываемые в оном корпусе молодые люди не токмо иностранных земель географию, которые их действительно обучают, основательно знали, но и о состоянии отечества своего ясное имели понимание. Страница 98. Петр также лично составляет другую бумагу в Сенат о подготовке хороших национальных мастеров, его собственная терминология. Речь идет о том, что с момента основания корпуса в нем трудится множество квалифицированных мастеров-иностранцев – кузнецы, слесари, шорники, коновалы, сапожники, садовники. Однако передавать опыт русской молодежи им не вполне удается, поскольку учеников набирают из рекрутов, а среди них преобладают лица неграмотные, или грамотные, только весьма порочные, потому что ни один помещик грамотного доброго человека в рекруты не отдаст. Поэтому Петр предлагал взять из гарнизонной школы от 13 до 15 лет 150 человек школьников, передать их корпусу и учить всерьез, обучая не только вышеперечисленным ремеслам, но и грамоте, немецкому языку, арифметике, геометрии, рисованию. Через оное и во всем государстве национальные хорошие ремесленные люди заведутся, а особливо через умножение знающих коновалов могут конские и рогатого скота частые падежи отвращены быть. Страница 99. Перед нами, без всяких преувеличений, проект одновременно технического и сельскохозяйственного института, или, по крайней мере, техникума. Ремесло, иностранный язык, прикладные дисциплины. Кстати, несколькими годами раньше Петр создал в Оранинбауме школу для подготовки музыкантов и театральных артистов из детей Садовниковых и Бобыльских. Он и сам неплохо играл на скрипке. Словом, в тех редких случаях, когда Петру удавалось заняться чем-то серьезным, он проявлял себя неплохо. Миф второй. Петр питал нездоровое поклонение перед Фридрихом и предал интересы России, заключив мир с Пруссией и отдав Фридриху завоеванную русскими Восточную Пруссию. Общественное мнение России было возмущено миром с Пруссией. По-моему, из всех связанных с личностью Петра мифов, этот наиболее распространенный. В самом деле, даже Исабель де Мадериага, испанка из знатного рода, почетный профессор Лондонского университета и глава британской школы историков-славистов, не отстает от российских коллег. Победоносных русских генералов, как гром среди ясного неба, поразила весть о мире с Пруссией. Ну, начнем с того, что никакого такого общественного мнения в России тогда не существовало, как и в других державах, где на троне сидели монархи. Страница 100. В те годы одна только Англия, даром что монархия, могла похвастаться тем, что можно назвать общественным мнением. Независимые газеты, независимые депутаты парламента – правда, при необходимости редакторов запросто, без церемоний, ставили к позорному столбу, а депутатов отправляли за решетку. Но это уже другая история. Общественное мнение. Ага. Нас хотят уверить, что где-нибудь на ярмарке в Вышнем Волочке торговавший солеными огурцами мужик обращался к соседу-горшечнику. Как вы в стратегическом плане оцениваете мирные инициативы императора касательно Пруссии, Сидор Карпыч? А тот, стал быть, отвечал: боюсь, Мефодий Силыч, решение непродуманное и в тактическом, и в стратегическом аспекте, и уж, безусловно, в корне противоречит военно-политическим интересам. Общественное мнение нижних мхов, где я был давеча, также фраппировано. Ну-ну. Про, между прочим, когда война с пруссаками закончилась, в некоторых уголках необъятной Российской империи еще вообще не знали, что она и начиналась. Но зато каков слог у Исабель де Мадриага. Вот вам образчик без изъятий. Офицеры и солдаты нового поколения оказались достойными противниками прославленных прусских войск и их блистательного венценосного полководца и сумели выйти из испытания огнем с окрепшей верой в себя и с возросшим чувством национального достоинства. Страница 101. Хорошо сказано, аж слеза продирает. А Петр, стало быть, заключив мир по Исабель, нанес тяжелый удар столь воодушевленным офицерам и солдатам.